Глава 8. Часам к 8 утра Аксинья загребла жар в печи, присела на лавку, вытирая завеской раскрасневшееся потное лицо. Она встала еще до рассвета, чтобы пораньше освободиться от стряпни, наварила лапши с курицей, напекла блинов, вареники обильно залила каймаком, поставила зажаривать. Она знала, Григорий любит зажаренные вареники, и готовила праздничный обед в надежде, что возлюбленный будет обедать у нее. Ей очень хотелось под каким-нибудь предлогом пойти к Мелеховым, побыть там хоть минутку, хоть одним глазком взглянуть на Григория. Просто немыслимо было думать, что он тут, рядом, и не видеть его. Но она все же пересилила это желание, не пошла. Не девчонка же она в самом деле. В ее возрасте незачем поступать легкомысленно. Она тщательнее, чем всегда, вымыла руки и лицо, надела чистую рубашку и новую с прошивкой нижнюю юбку. У открытого сундука долго стояла в раздумье, что же все-таки надеть. Неудобно было в будничный день наряжаться, но и не хотелось оставаться в простом рабочем платье. Не зная, на чем остановить свой выбор, Аксинья нахмурилась, небрежно перебирала выглаженные юбки. Наконец она решительно взяла темно-синюю юбку и почти неприношенную голубую кофточку, отделанную черным кружевом. Это было лучшее, что она имела. В конце концов, не все ли равно, что подумают о ней соседи? Пусть для них сегодня будни, зато для нее праздник. Она торопливо принарядилась, подошла к зеркалу. Легкая, удивленная улыбка скользнула по ее губам. Чьи-то молодые с огоньком глаза смотрели на нее пытливо и весело. Аксинья внимательно, строго рассматривала свое лицо, потом с облегчением вздохнула. Нет, не отцвела еще ее красота. Еще ни один казак остановится при встрече и проводит ее ошалелыми глазами. Оправляя перед зеркалом юбку, она вслух сказала: «Ну, Григорий Пантелеевич, держись!» И, чувствуя, что краснеет, засмеялась тихим, приглушенным смехом. Однако все это не помешало ей найти на висках несколько седых волос и выдернуть их. Григорий не должен был видеть ничего такого, что напоминало бы ему об ее возрасте. Для него она хотела быть такой же молодой, как и 7 лет назад. До обеда она кое-как высидела дома, но потом не выдержала и, накинув на плечи белый козьего пуха платок, пошла к Мелеховым. Дуняшка была дома одна. Аксинья поздоровалась, спросила: «Вы не обедали?» «С такими бездомовниками пообедаешь вовремя. Муж в совете, а Гриша ушел в станицу. Детишку уже покормила, жду больших». Внешне спокойная, ни движением, ни словом, не выказав постигшего ее разочарования, Аксинья сказала: «А я думала, все вы в сборе. Когда же Гриша, Григорий Пантелеевич, вернется? Нынче?» Дуняшка окинула быстрым взглядом принаряженную соседку, нехотя сказала: «Он пошел на регистрацию. Когда сурил вернуться?» В глазах Дуняшки сверкнули слезы, запинаясь, она с упреком проговорила: «Тоже нашла время, разнарядилась. А того не знаешь, он, может, и не вернется вовсе». «Как не вернется?» «Михаил говорит, что его арестуют в станице». Дуняшка заплакала скупыми злыми слезами, вытирая глаза рукавом, выкрикнула: «Будь она проклята, такая жизнь! И когда все это кончится? Ушел! А детишки, как скажи, они перебесились, ходу мне не дают. Куда батянька ушел? Да когда он придет? А я знаю». Проводила он их на бас, а у самой все сердце изболелось. «Что это за проклятая жизнь? Нету никакого покоя, хоть криком кричи!» «Ежели к ночи он не вернется, завтра пойду в станицу, узнаю». Аксинья сказала это таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то самом обыденном, что не стоило ни малейшего волнения. Девясь ее спокойствию, Дуняшка вздохнула. Теперь уж его видно не ждать. И на горе он шел сюда. Ничего покамест не видно. Ты кричать-то перестань, а то дети подумают. Прощай. Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье. Тревога, в которой провела она весь долгий день, несколько притупила радость встреч. Аксинья к вечеру испытывала такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала, но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки. — Что ж ты не сказал, что пойдешь в вешки? — спросила она, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель. Не успел сказать, спешил. А мы с Дуняшкой откричали, каждая поврось, думали, не вернешься. Григорий сдержанно улыбнулся. Нет, до этого не дошло. Помолчал и добавил. Пока не дошло. Прихрамывая, он прошел к столу, сел. В раскрытую дверь было видно горницу, широкую деревянную кровать в углу, сундук, тускло отсвечивавший медью оковки. Все здесь осталось таким же, каким было в то время, когда он еще парнем захаживал сюда в отсутствие Степана. Почти ни в чем он не видел перемен, словно время шло мимо и не заглядывало в этот дом. Сохранился даже прежний запах. Пахло бражным душком свежих хмелин, чисто вымытыми полами и совсем немного, чуть слышно, увядшим чабрецом. Как будто совсем недавно Григорий в последний раз на заре выходил отсюда. А на самом деле, как давно все это было! Он подавил вздох и не спеша стал сворачивать папироску. Но почему-то дрогнула рука, и он рассыпал на колени табак. Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогревать. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья, запыхавшаяся и слегка побледневшая, стала разводить огонь на загнетке. Она дула на мечущие искрами пылающие уголья и успевала посматривать на сгорбившегося, молча курившего Григория. — Как твои дела там? — Все управил. — Все по-хорошему. — С чего эта Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти. Григорий поморщился, с досадой бросил папирос. Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает, беду на мою голову кличет. Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки. — А ты знаешь, — сказал он снизу вверх, глядя в ее глаза, — дела мои недюжинарядные. Я сам думал, как шел в это политбюро, что не выйду оттуда. Как-никак я дивизией командовал в восстание, сотник по чину. Таких за раз к рукам прибирают. Что же они тебе сказали? Анкету дали заполнить. Бумага такая. Всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не преподало писать. Часа два сидел. Описывал все свое прохождение. Потом еще двое в комнату зашли. Все про восстание расспрашивали. Ничего, обходительные люди. Старший спрашивает, чаю не хотите, только с сахарином? Какой там, думаю, чай? Хотя бы ноги от вас в целости унесть. Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал. Жидковат оказался на расплату, срабел. Он был зол на себя за то, что там, в Вешенской, струсил, и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения его оказались напрасными. Теперь все пережитое выглядело смешно и постыдно. Он думал об этом всю дорогу и, быть может, потому сейчас рассказывал обо всем этом, высмеивая себя и несколько преувеличивая испытанные переживания. Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она сказала, — А как же дальше? Через неделю опять надо идти отмечаться. Думаешь, тебя все-таки заберут? Как видно, да. Рано или поздно возьмут. Что ж будем делать? Как жить будем, Гриша? Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться? Они сели ужинать, и снова, как синие, вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней. На него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды. Можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем! Как истомилась, наскучала по этим большим неласковым рукам ее тела. Она почти не прикасалась к еде. Слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий. Ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе. Она жадно вдыхала исходивший от него смешанный запах терпкого мужского пота и табака, такой знакомый и родной запах, свойственный лишь одному ему. Только по запаху она с завязанными глазами могла бы отличить своего Григория из тысячи мужчин. На щеках ее горел густой румянец, часто и гулко стучало сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что кроме Григория не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания. Сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на камельке печи, налил себе вторую тарелку лапши. «Голодный я, как собака», — словно оправдываясь с улыбкой сказал он. «С утра ничего не ел». И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила. «Ох, головушка горькая! Про вареники и про блинцы-то я забыла. Ешь курятину, пожалуйста! Ешь, дюжей мой родимый! За раз все подам!» Но как же долго и старательно он ел! Как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, потом все же не выдержала, села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок и, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам. В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.